Дурные кураторы. Часть третья. Благословенные братья и сестры. Между тем, обстановка вокруг человечества все ухудшается. Это и неудивительно в силу того безудержного лицемерия, что проявляла Федерация высокоразвитых цивилизаций в отношении людей с поверхности Земли. Уж как только они не кривлялись в последние десятилетия перед землянами, как только не лицемерили, что только не обещали и чем только не попрекали. А что в результате? Позорный финал, дорогие мои, но не наш, а самой Федерации высокоразвитых умников нашей галактики, клявшихся в верности свету. Как же подобное могло произойти с высокоразвитыми существами, у которых за плечами миллионы лет развития? Возможно, спросит кто-то из читателей. А очень просто, дорогие, потому что таковы законы лицемерия. Как говорил один неглупый человек, тот, кто любит дурачить людей, поскользнется на собственной лжи. Так и вышло со всем этим светлым сообществом нашей галактики, отравленным коварными интригами, притворством, злонамеренностью и своекорыстием. Кто же так сильно постарался для его печального конца? Как и обычно, к этому бесславному финалу приложили свои лапы орионцы и дракорептоиды. А кто же еще? И вот уже в своем июльском обновлении наш храбрый светлячок, обычно представляющийся Кори Гудом, объявил во всеуслышание, что в нашей галактике суперфедерация расформирована. Она полностью коррумпирована группой Ориона и возникла путаница. По идее, суперфедерация должна была отслеживать и помогать управлять нашей генетической и духовной эволюцией, а также наблюдать за соблюдением космических законов между группами, которые занимаются коммерцией и другими вещами. То есть, они должны были заниматься многими вещами, но этого не делали. Ну надо же! Не миновало и десятка лет, как Кори Гуд и остальные наконец-то поняли, откуда дует ветер. Что до нас, то фальшь мы распознали в этом сборище высокоразвитых существ уже давно и потому настойчиво предупреждали человечество о лицемерии всех этих умников, так как от них несло неискренностью чуть ли не за световые годы. А теперь добавьте к этому насквозь прогнивший белоком, который мы уже упоминали в предыдущих материалах, и вопросов больше не останется. Также прогнили и все прочие пресветлые организации нашего рукава галактики, включая пресловутые Белые Братства и Сестринства, больше чем наполовину потемневшие уже давно, а на оставшуюся часть ставшие серыми. Хитрых кумар, тысячелетиями измывавшихся над человечеством, во главе с их бессменным главарем по имени Санат, злокозненный совет миров, где превалируют корысть и лицемерие. Заметно также, что с 2012 года и ряды защитников людей заметно поредели. К сожалению, сказались промахи тех сутей и существ, которые в те годы помогали человечеству, а также происки других, которые лишь притворялись таковыми. Есть и случаи несвоевременных уходов мастеров, и самым несуразным среди них стало внезапное развоплощение Теа, будучи единой сущностью с мастером Тао. Воплощенной в теле миловидной женщины, она создала просветительское общество, инфопортал, а также академию под названием «Мир жителей Новой Земли» и много лет вела активную работу в этом направлении. Я, откровенно говоря, не знаю мастера более смелого, принципиального и быстродумающего, нежели была она. Но почему была? А потому что Тао почему-то показалось, что для них обоих будет эффективнее уйти с поверхности планеты и продолжить свою деятельность, уже будучи на ее тонких планах. Ради этого он настоятельно тянул ее из воплощения, и только со второй мучительной попытки, в первый раз им помешали техногены, Теа Тао удалось развоплотиться 12 марта 2022 года, оставляя весь ЭМЖ-ЭНЗ на попечение ее подруги Яэль, вследствие этого нелепого решения мастера Тао, не того, что упомянут в сборнике Тао, путь вознесения 1.15. Это другая сущность куда меньшего масштаба. Тысячи людей, нуждающихся в смелой и принципиальной Теа, сразу же лишились ее вдохновляющей поддержки, постоянных инициатив и ценных знаний. Ну и что в итоге? В первом же ченнелинге от 10 июня 2022 года тот же мастер Тао на вопрос участников о том, что же он понял после этого экспресс-развоплощения, ответил: «Понял, что я был дурак». Такая искренняя самокритика делает честь мастеру Тао, и мы полностью поддерживаем его в этом честном выводе. Кстати, и на все прочие вопросы жителей Новой Земли, прямолинейный Тао отвечал в такой же недвусмысленной манере, чем немало озадачил всех участников, особенно Наис, глаза которой после каждого его ответа выдавали явное недоумение, усиленное несуразными очками. Подберите ей, пожалуйста, нормальные очки. Девка-то в целом симпатичная и далеко не глупая, хоть и такая же наивная, как большинство участников МЖ-НЗ, Ясное дело, что до подлинного мастера ей еще далеко, но если очень постарается, то есть надежда. Что же до тебя, мой дальновидный и принципиальный мастер Тао, то из уважения к твоим былым заслугам я на этом ограничусь. Кстати, передай, пожалуйста, мастеру Тео, что мы с нетерпением ожидаем ее первого ченнелинга после развоплощения. Да и вообще, нам ее очень не хватает на Земле, приятель. Это же надо было. Ладно, я уже сказал. Несколько лет назад, столь же нелепым образом, вышла из воплощения Амора Гуань-инь, а также многие другие мастера. И после каждого подобного ухода оставался вакуум, который быстро заполнялся шарлатанами и олухами, что с глубокомысленными рожами несли землянам истину о боге, мироздании и человеке. И таких становится все больше, дорогие. Такова печальная реальность. Следующим в списке неудач людей с поверхности Земли следует состоявшийся не так давно провал раскрытия, которого мы ждали столько лет. Ясное дело, что причина этого провала, как обычно, кроется в неистовом коварстве темных сил, а также в глупости, наивности и безинициативности так называемых сил света, чем они всегда и отличались от своих противников в этой галактике. Вот что об этом засвидетельствовал тот же честный и принципиальный Кори Гуд все в том же обновлении. Цитируем, знаете, мы хотели раскрытие, но оно полностью провалилось из-за личностей и коррупции в сфере уфологии. Меня подводит к тому, чтобы я сделал ряд документальных фильмов, которые станут главной платформой, раскрывающей всю коррупцию, дикое сумасшествие, царящее в уфологическом движении и духовных сообществах. Безумие, болезнь, извращение. В некоторых случаях люди, называющие себя духовными и работниками света, говорят, что участвуют в движении для того, чтобы способствовать раскрытию. Но на самом деле оказывается, что все совсем не так. И мы не можем полностью винить в этом сообщество, поскольку само движение раскрытия было инициировано Рокфеллерами, их приспешниками, ставшими самыми влиятельными людьми в уфологии, которые контролируют, подслушивают и на самом деле вовсе не заинтересованы в раскрытии. Они будут контролировать, кто собирается участвовать в событиях и появляться в определенных шоу. Затем мы имеем просто само сообщество. В него входили прекрасные люди, желавшие раскрытия, любви и света на планете. Но в сообщество стали проникать чужаки, воевать, выходить из него и действовать силой. Люди начали решать, я думаю, что заслуживаю чего-то благодаря моей правде. Полагаю, это тот самый случай, когда что-то вмешивается. Это очень странно. Я описываю это не очень хорошо, но вы знаете, что люди приходят и говорят, я хочу стать добровольцем. Это о миссии. Затем они увидят деньги, переходящие из рук в руки, или людей, обретающих внимание. И потом вдруг они начинают хотеть денег, хотеть внимания. И если вы не даете им то, что, по их мнению, они заслуживают своей правдой, тогда эти любящие работники света будут выходить. И злобно разрушать вас, или человека, не давшего им то, чего они заслуживают, обрушивать весь свой гнев и ненависть на всех на этой планете, кто когда-либо говорил, что они не правы. Они очень злобные. Затем вы видите многие-многие тысячи других людей, думающих, что все, что они делают, это хорошо. Они превращают все движение раскрытия в обычный фарс. Все основано на ложных основах, основе создания движения раскрытия, чтобы его контролировать. Это не раскрытие. Не раскрытие. В общем, я много раз обсуждал наше уфологическое сообщество с Эншер и Зулу. Они рассказывали мне обо всем, что произойдет. Они говорили, что Альянс не станет полностью успешным. Они выразились предельно ясно, что сделали в космосе все, что могли, и что сейчас наша очередь. Коллапс уфологического сообщества не ускользнул от внимания вышеупомянутых групп. Во времена сплочения движения раскрытия в общую цель вкладывалось много энергии, что давало нашим союзникам необходимую силу и энергию. Сейчас большая часть сообщества лишилась иллюзий из-за сплетен и распри, возникших в последние годы после того, как вышли на свет оперативники и эгоисты, больше сфокусированные на своих собственных программах, чем на благополучии сообщества. Большинство наших самых надежных членов сообщества начали откланиваться, оставляя после себя вакуум, который с энтузиазмом заполнили более бредовые члены сообщества. Конечно, это те же самые люди, принимавшие участие в кампаниях сплетен и клеветы, оправдывавшие свои действия своей собственной правдой. Ну и так далее, и все тому подобное, друзья мои. В другом послании наши новые кураторы решили донести до человечества основополагающие принципы своей работы, обозначив направление дальнейшего развития людей, то есть куда они намерены нас направлять. В нем они снова не скрывали своего цинизма в отношении сегодняшних землян и без дальнейших экивоков заявили, что достигнутая ими степень эволюционного развития позволяет Кахитрону отправлять в расход всех непроснувшихся землян, включая маленьких детей. Чтобы вы сами в этом убедились, дорогие, предлагаю вашему вниманию весь текст послания без сокращений, а затем прокомментирую его без комплиментов. Юпитер. Идеология. Ведущий Софоус. Сегодня 25 марта 2022 года. Я приветствую цивилизацию Юпитера и хочу узнать, кто на канале. У меня вопрос по идеологии. Высшие силы, я приветствую тебя. У нас тот же самый кворум, та же самая система. Она не будет меняться, потому что у нас очень сложный переходник, очень сложная система общения. Конечно же, мы можем перейти с тобой на равнозначный обмен, но тогда ты не сможешь или очень сложно будешь определять мыслеформы. Если ты хочешь, мы можем попробовать. Ведущий, я хочу. Высшие силы, итогами нашего пребывания в прошлом является то, что мы не учли последствия будущего. Мы допустили состояние наблюдателей, которые очень быстро ушли в систему потребностей, в систему страхов. Ведущий, нет, давайте назад вернемся, с конвертацией. Высшие силы, мы еще раз повторяем, что вы сами по себе представляете достаточно очень упрощенное, очень плоское, убогое состояние, которое надето на огромный механизм разумности. Более того, оно сейчас является полностью директивным от цивилизаций, которые стоят сверху. Но это просто смешно. Естественно, мы как цивилизации Юпитера не можем позволить. Мы сейчас пакеты будем тебе подкидывать. Ты потом их сам распакуй. Мы уже поняли, кто ты такой и где ты находишься. Поэтому у нас с тобой будет точно дружба. Но опять же, если брать вашу учительскую систему, то они там на 95% нам вообще не подходят. Подходят только те учителя, которые уже переживали эту смену цивилизаций. Вот считай, остается там несколько учителей. Ты их всех знаешь. Двух или трех не знаешь. Где-то они там затерялись. Вот и все. Шамбалу мы не трогаем. Она, как всегда, стоит в стороне. Ей все неинтересно и так далее. Ей что так, что так. Хотя Шамбала выйдет сейчас на достаточно основной этап. То есть для нее этот опыт сподвижества разумности является приоритетным. И, возможно, они у себя там каких-то учителей выдвинут. Это не проблема. А основные учителя, их, кстати, немного, это не десятки, у вас было 10 тысяч учителей примерно. У нас это будет примерно 300-400 на всю вашу матрицу, и этого достаточно. Ангельскую систему мы не изолируем, а ангелы сами по себе универсальные, им все равно, как моделировать систему и как контролировать. Они могут как контролировать разумность, так же контролировать сегодня сознание. Для них эта система вполне понимаемая, поскольку они шестимерные, они и были созданы для этого функционала, как взаимозамещающиеся системы перемен. А вот, если мы будем брать систему, про которую ты задал вопрос, вот эту вот идеологическую, идеология, она, да, начинает формироваться, идеология трансформации, идеология вывода человека в систему творения, в систему самостоятельности, в систему представления собственного будущего. Что такое представление будущего? Не может человек представить, если он не будет коллективен, если он не будет образовывать некие поля возможностей. Что такое поле возможностей? Поле возможностей – это прежде всего единомышленники. Единомышленники рождают среду, среда рождает творение и так далее. То есть не обратно никак, сначала рождаются единомышленники, потом среда. В данном случае по сценарию получается именно так. Вот если мы складываем с тобой, условно говоря, сценарий, а ты в нем точно будешь участвовать, и это достаточно просто. Мы начинаем собирать людей туда, туда, туда. Раскомпилировали их, собрали, и вот у нас получается два повара, три условных служительницы любви, четыре моряка и так далее. И вот у нас получается некий консенсус. А что мы там будем делать? В данном случае как раз идеология состоит в том, а это наша идеология, чтобы мы создали такую систему, чтобы творческие поля душ, во-первых, синхронизировались, а это и есть наше огромное творчество. Это и есть творчество нашей цивилизации, чтобы мы синхронизировали поля творческих возможностей душ в этом коллективе, и мы их должны изначально так собрать. По сути, мы очень сильно рискуем, когда мы подводим людей разных состояний, но уже группируем их. Как раньше были кооперативные квартиры, людей же собирали, они же никогда не хотели туда идти. Но их по принципу единения туда сопоставляли. Они вроде как жили вместе, общались на кухне, в туалете и так далее. И они все-таки жили какой-то единой семьей. Ты это прекрасно понимаешь, поскольку ты там жил. А вот когда начинается разъединение, там начинается отсутствие идеологии, поскольку ее невозможно внедрить. Там уже каждый цивил начинает править сам по себе. Сам, условно говоря, гадит в эту семейку, и все, что у него есть, все испражнения, все его идеи, как бы заходят и выходят в обратную сторону. Но тут не получается. Тут все коллективно, поскольку здесь разум требует коллективных полей, и все системы, вы должны понимать, они начинают становиться коллективными. Что это в буквальном смысле означает? Что если вы живете в изолированном доме, то вы, значит, будете жить коллективно. Если вы хотите жить отдельно, это не получится. Не получится по признаку того, что тогда не будет Юпитера, а Юпитера не будет, значит, вы становитесь на линейку самоликвидации и не более того. И если вы должны соответствовать какому-то признаку, то у вас их четыре. Это наличие творческих возможностей, это возможность представления пространства как иллюзии, это возможность представления пространства как будущего, это вообще понятие того, что вы сами по себе не идеальны, и вы готовы сосложиться с каким-то условным коллективом с точки зрения некой сослагательности. То есть эта самокритика, по сути, есть признак, который у вас еще не преподавался, а кстати, зря. Мы его пытаемся вернуть в учительскую систему. Это самоликвидация, убирание тех составляющих, у вас это называется трансформация, которые мешают вам дальше жить. Но только у нас трансформацией считается изменение себя, а в данном случае речь идет о тех составляющих, которые вас просто очень быстро трансформируют с точки зрения углов. Допустим, женщина стесняется носить одежду или стесняется мужчин, потом раз и не стесняется. Ну, они ходят в бане вместе, ну что тут такого? Не стесняется говорить что-то такое свободным языком и так далее. Потом она перестает бояться. Это тоже трансформация. Ну и так далее. Все эти значения не являются ни главными, ни значимыми, ни самое главное, определяющими. Главным определяющим значением является возможность человека творить в коллективе. А что такое творить? Он должен представлять коллектив в будущих значениях и в своем, и внутреннем мире. То есть сначала человек творит во внутреннем мире, потом представляет внутренние значения. Говорит, я хочу сопоставить свои возможности вместе с вами, но именно в той плоскости. И получается очень интересное сопоставление. Тем более, если это связано с такими наставниками, которых у вас почти нет. Это управление временем, управление пространством восприятия, и тогда у нас все получится. У нас, конечно, все это есть, но у нас все наставники заточены под детей, по взрослым, по сути, специалистов раз-два и обчелся. И вот в этом проблема, огромная просто. Особенно это касается континентов, где в эзотерике полный швах, и мы не собираемся их уничтожать как наблюдателей, поэтому этот опыт должен трансформироваться очень быстро и очень назидательно, и как бы с большой скоростью, потому что он должен уже. Мы сейчас поставим насос трансформации, поскольку если вы не начнете его убеждать трансформировать, то люди окажутся в ситуации очень неудобной. То есть, когда мы их начнем убирать, то душа скажет, а как так, учительская система не обеспечила. Вроде как я согласна, а не получилось. Чтобы этого не получилось, чтобы мы не краснели перед душой и не трансформировали контракт. А она может по контракту написать претензию, что учительская система не обеспечила правила соведения наблюдателя, поэтому мы уже сейчас должны с этим работать. Следовательно, что получается? В данном случае мы должны просто вести по соведению, просто вести по ракурсу. И дальше у нас получается некая система, как ты говоришь, внутренней идеологии. Что такое внутренняя идеология? Мы уже перечислили тебе, пальцы загнули, нарушение границ государств, отсутствие значимости денег практически от 100 до 50%, даже до 3%, а то и вообще. Это прерывание пищевой цепочки и трансформация до полного режима соответствия с генерацией энергии. Это целая теория по простому счету. Это потребление пищи без мяса. Мясо вообще не нужно. Совершенно не нужно, белки нужны, но их можно трансформировать из другой еды. У вас миллионы людей на планете так живут. Самое главное – это убирание программы сознания, самое болезненное, с каждой надо работать. Естественно, мы не хотим загибать и уничтожать всю нацию. Это бессмысленно. Наследие должно оставаться, переход должен быть. Каждый учитель, который должен иметь возможность это делать, он для нас бесценен, он очень велик и так далее. Поэтому в данном случае, вот, к счастью, я с тобой разговариваю. У меня вообще нет ни одного режима, ни одного слова, нет сбоя, кроме как напрямую. Напрямую научимся говорить, тем более ты уже пытался. И поэтому вот такая ситуация. Это не идеология, не последствия, это только начало. В данном случае нет боязни у тех людей, который начинает понимать, что они все-таки проснулись, находятся в режиме некоего просыпания. Для них нет ничего. Ни войны, ни катастроф. Это все иллюзия. Это все собрано будет. И в два счета мы их выведем, заведем в другую территорию и так далее. А вот те, кто спит, да. Тут, извините, мы их жалеть не будем. Иногда туда, к сожалению, попадают и дети. Но это дети фантомной трансформации. На самом деле реальных детей там нет. Это так, по сути, некая прокладка для некой политессы, некой событийности, некоего сожаления и так далее. Для нас вообще непонятна теория жалости, скорби вот этого уничтожения. Мы вообще это не приветствуем, и вообще у нас этого нет в принципе, поскольку мы другое звено в цепочке эволюции. Как вы понимаете, это если муравей ест, потребляет листву, муравья ест птичка, а птичку какое-то животное и так далее, то у нас это все совершенно не так. Нам никого не надо есть, у нас все уже присутствует. У нас огромная энергетика внутри планеты и ее постоянство. Нам не надо добывать нефть, не надо добывать электричество, у нас все это есть и так. Эти технологии разработаны уже столетиями. В данном случае нам не нужно что-то такое типа конгломератов, иллюминатов, ваших масонов. Все это такая чушь, которая просто отлетает и все. Это уже все уходит, тает и откровенно отваливается. Конечно, они будут держаться, они будут бороться, цепляться. Но в данном случае это уже не их режим, а мы будем выбирать из тех состояний, которые могут остаться, возможно, даже из их детей. Они захотят они детей оставить, но и нам будет не жалко. У нас есть и свои инкарнационные значения, есть и свои души, которые стоят в очереди на посевы. И мы можем сеять, кстати, и не с нуля, а по 20, по 30 лет. Но у нас посев последний идет по 35 пока, по 40 мы не можем, 35 лет, это тоже достойное число. То есть в 35 лет, бах, человек появился и пошел в инкарнацию. Это тоже достойно, такие посевы тоже есть. Вы должны это иметь в виду, что рядом будут появляться люди, как бы ниоткуда взявшиеся, очень такие упертые, энергичные, сверхразумные, всепонимающие, которые будут читать ваши мысли формы примерно так же, как они считывают вашу внешнюю одежду. Это признак, поэтому будете скоро стесняться ваших мысли форм. Это, кстати, одна из форм вашей будущей условной идеологии. Будете стесняться даже думать, поскольку ваша разумность будет становиться вашим преимуществом. Это преимущество будет похоже на форму любви, а условная форма любви будет очень интересной формой общения, в которой вы будете находиться в некоем предзагадочном состоянии. То есть вы будете садиться напротив друг друга, смотреть и сходиться эмоционально-чувственными полями, понимая их. И, возможно, даже ничего и не скажете друг другу, зато у вас получится результат. Ну, примерно так. Извини, что у нас такой речитатив. Эта иерархия времени задала такую скорость. Но я ей благодарен за то, что она нас свела, и я чудесно провел беседу. Я не ожидал, что есть такой совершенно потрясающий контактер, который просто превосходно воспринимает информацию. Всего доброго. Ведущий, спасибо. Теперь настало время откровенно высказаться в отношении новых кураторов, которые во многих отношениях ничуть не лучше прежних, ибо по большому счету это лишь две стороны одной медали. Есть, конечно, между ними и весьма серьезные отличия. Однако то, что те и эти с легкостью готовы отправлять землян в отходы миллиардами, ясно свидетельствует, что они также являются приверженцами первотупости и первомерзости. Как я уже неоднократно говорил вам за последние 12 лет, на небесах у человечества нет никаких надежных и самоотверженных друзей, а также любящих землян-учителей, заботливых архангелов и неусыпно бдящих ангелов-хранителей, вера в которых была хитростью навязана нам ради выгоды других. А на самой Земле или внутри нее нет никакой мудрой и дальновидной Шамбалы или высокоразвитой Агарты, а повсюду есть самовлюбленные прагматики, всегда готовые читать мораль и призывать к любви и свету, неустанно разглагольствуя об эволюции и в то же время помышляя о своих корыстных интересах. Каждому из них своя рубашка ближе к телу, хоть они готовы бесконечно повторять. Мы все одно, а тех, кто нас действительно любил, уже давно отправили с Земли куда подальше или просто ликвидировали подчистую. Вот поэтому я долго и упорно призывал всех светлячков Земли к так называемой борьбе за небеса. Но почти все наши самовлюбленные нарциссы, падкие на незаслуженную лесть, так и остались глухи к этим настоятельным призывам и в конечном счете упустили драгоценный шанс все изменить посредством коллективного намерения. Это было важно сделать, дабы поскорее заменить ту шайку проходимцев, что изображала на земле учителей, кураторов, определителей и управителей. Не говоря уже о том, что логосом планеты долго был заведомый подлец Санат Кумара, обновить давно продавшиеся тьме составы всех кармических правлений нашего творения и сделать их работу транспарентной, требуя от управления галактики прислать сюда и вправду любящих землян учителей, кураторов и управителей, а не довольствоваться многими тысячелетиями действовавшим на планете сборищем лжецов и мародеров. Очень жаль, что просветленные и любящие существа, которые могли помочь всему сегодняшнему человечеству проснуться и в конечном счете вознестись вместе с Землей, запросто променяли свое право первородства даже не на чечевичную похлебку, а на мимолетную возможность тешить свое эго, в то же время упрекая остальное человечество в невежестве и эгоизме. Так что большинство этих работников так называемого света на поверку оказались просто болтунами и слащавыми слюнтяями. За что теперь нашей обманутой и изувеченной цивилизации снова придется заплатить неисчислимыми страданиями, ибо напоследок тьма вокруг людей сгустилась как никогда прежде за последние 12,5 тысяч лет. Да, дорогие, все к сегодняшнему дню могло бы обстоять нога и совершенно по-другому, если эти люди, души, в массовом порядке не отказывались от своих умов, как призывали их злокозненные вознесенные учителя из ложного вмешательства, не задирали бы носы перед обыкновенными людьми третьего измерения, а объективно бы оценивали собственные достижения и не утратили ко всем другим землянам доброго расположения, не говоря уже о той любви, насчет которой у них принято слащаво и возвышенно болтать. Есть и другая чушь, которой поделился с человечеством тот хитрый и циничный кахитронец, что общался с Софоосом, заявив, что если, мол, Юпитера не будет, значит вы становитесь на линейку самоликвидации и не более того. Прежде всего, ему не надо называть линейкой самоликвидации несколько тысяч. Разновидности вмешательств темных сил и их пособников в дела людей с поверхности Земли. Если дебильный архитектор со своим главным определителем безумствует нагая, напуская на земное человечество то Люцифера с его темной осью и дракорептоидами, то иллюминатов и сатурнианцев, то есть откровенных сатаноидов. Все это называется намеренным убийством, а не самоликвидацией. Кроме того, не нужно корчить из себя конечную инстанцию в нашем поистине необозримом естестве, поскольку оба этих неуравновешенных башка, как и все прочие кураторы или хозяева земных людей, это всего лишь мелкие засранцы по сравнению с его действительным владыкой. Это я к тому, что за последние полвека бог всего, что есть, уже неоднократно вмешивался в грустные дела Земли, чем и спасал ее и человечество от вашей несусветной дури, а поэтому в любой момент может вмешаться вновь. Если владыке ваша деятельность на этой истерзанной дурацкими экспериментами планете не понравится, куда вы тогда оба побежите, олухи? Вы, очевидно, малость подзабыли, что Земля – это творение истины, а потому от ее участи зависят миллиарды остальных миров. В-третьих, нам остается только удивляться идиотскому подходу высших сил, прежде устроивших на Гае настоящий сумасшедший дом, то есть безжалостный эксперимент в условиях дуальности, апофеоз которого пришелся на последние 500 000 лет, ну а потом желающих, чтобы истерзанные и обманутые люди пятой расы за какой-нибудь десяток с лишним лет все поголовно пробудились, да еще в условиях тотального господства темных сил, и устремились в новую эпоху, а иначе не проснувшиеся будут пущены в расход. Это какими самодурами им надо быть, что творить такое, да еще указывать на безальтернативность столь жестокого сценария. Как ни увы, в этом участвуют и наши новые кураторы. То, что они болтают нам насчет подобной безальтернативности, это, конечно, чушь собачья, дорогие. Да простят меня так и не пожелавшие помочь землянам чем-нибудь существенным в трудное время квантового перехода собакоголовые создания с планеты Кронолоба, ибо славен бог. Зато остались нелицеприятные вопросы к откровенным дармоедам и бездельникам, уже ионами изображающим из себя мудрых управляющих этой полуразграбленной ложным вмешательством Вселенной и нашей зачуханной галактики. Здесь я озвучу только несколько из них. Мне, например, чрезвычайно интересно, почему структура управления этой Вселенной и галактики запросто коррумпируется тьмой, что уже много раз бывало, и в итоге вырождается в свою же собственную противоположность, да еще и прикрываются при этом светом и любовью. Как были наказаны, и были ли наказаны вообще, те заседатели кармических правлений нашего творения, которые продались Люциферу, назначая разрушительную карму позитивным душам, а благоприятную преступно перекидывая на любителей убийств и грабежа? К Кто понесет ответственность за ложное вмешательство в нашу Вселенную и те неисчислимые страдания и разрушения, которые сопровождали и пока еще сопровождают эту мерзость? Почему этих существ и сутей до сих пор еще не разорвало негативной кармой на молекулы и атомы, хотя землянам ее назначают за любое крепкое словцо, глоток вина или кусочек мяса? Неужели в нашем мироздании есть те, кто просто выше действующих в нем законов, или как прикажете все это понимать? Сколько еще наш абсолют, та, будет лишь сопеть, пока его, ее дебильный практикант, которого в эзотерическом сообществе Земли обычно именуют архитектором, будет играться с Солнечной системой, словно кошка с полудохлой мышью? И зачем Земле нужна так называемая Шамбала, если она заботится лишь о самой себе и не интересуется происходящим на планете? И не надо врать, что человек не в состоянии понять таких вещей, ибо не видит всей картины, потому что ваши действия и их тяжелые последствия не слишком-то замысловаты. У меня скопилось еще много схожих с этими вопросов. Если быть точнее, где-то 250. Но сейчас мне бы хотелось обратиться к нашим добрым и наивным светлячкам. Привет, ребята! Раз уж вы обделались в минувшие десятилетия, и в результате человечество вступило в пору хаоса, так хоть теперь проснитесь, пробужденные, объединяйтесь и работайте на выживание людей с поверхности Земли. Хватит болтать нам о любви и свете, когда тьма со всем своим дерьмом уже свалилась человечеству на голову и начала душить его, наглядно показав, чего на самом деле стоили ваши дурацкие отказы от ума, глупые практики, слащавые розарии, наивные призывы к светлым силам. И вся остальная чушь, которой вас напичкали за 30 лет так называемые вознесенные учителя. Все они были просто лицемерами из ложного вмешательства, хитро напялившие на себя одежды света, только и всего. Благодаря заботам этих хитрых тварей и вашей доверчивости, мы сейчас вступаем в турбулентность, из которой выйдут далеко не все, включая многих среди вас, сколько бы кто ни тешил себя глупыми надеждами, что все затронет только не проснувшихся людей 3D. Нет, дорогуши, зря вы подзабыли, что земляне представляют собой, хоть и многоликую, но все же общность, что мы все одно и все такое прочее. Таким же образом вы полагали, что оставив этот человеческий балласт в земном 3D, скоро куда-то вознесетесь. Ну и где вы оказались к настоящему моменту? На Малдоне? В райских кущах на другой планете? То-то и оно. Вспомните, для чего вы вообще сюда пришли. Утрите кровь и сопли, если вам в последнее десятилетие тьма подровняла носик. Смело поднимайтесь со своих диванов и вступайте в бой. Если не за самих себя, то встаньте за своих детей и внуков, правнуков и отдаленное потомство. Началось последнее сражение многострадальной пятой расы в этом мире, и хотя сейчас дела нашей спасенной вседержителем цивилизации идут неважно, но не за горами и рассвет. А в заключение, я есмь Олег Землянин прямо и открыто предрекаю, что, как бы нам ни было в ближайшие десятилетия тяжко, человечество с поверхности Земли все же сумеет выстоять и одолеть темные силы, либо с помощью высокомерной и продажной ГЭВС, либо же вовсе без нее. Оно растопчет власть драка рептоидов и иллюминатов, подлого семейства Ану, серых и других поработителей землян, быстро очистит всю систему Солис от различного дерьма, после чего станет одной из самых мощных и активных сил этого сектора галактики. Флоты землян, вооруженные передовыми технологиями, по сравнению с которыми даже сегодняшние джаггернауты будут считаться раритетом, станут повсеместно почитаться самыми боеспособными соединениями в нашем секторе галактики и наводить животный ужас на своих былых поработителей. Люди с поверхности Земли заслуживают лучшей жизни и свободного развития, мудрых кураторов и любящих учителей, а также самых достоверных знаний во Вселенной. Так оно и будет, дорогие, несмотря на нынешние трудности и предстоящий хаос, ибо славен Бог. С благословением к страдающему человечеству, Олег Землянин, 24 августа 2022 года.